Глава 9. Первое путешествие Джуб, чудесная повозка и признание мэтра Мимулуса. Судьба любит порой подшутить над человеком самым злым образом. Всю жизнь Джуб мечтала отправиться в путешествие и полагала, что исполнение этого желания принесет ей счастье. На деле же начало путешествия оказалось самым неприятным событием в ее жизни. Не в силах сдержать слезы, она покорно шла за сердитым Мимулусом. Будь Джуб не так огорчена, то непременно бы заинтересовалась, как он собирается покинуть Силенсию, не имея ни лошади, ни экипажа. Но кто думает о таких мелочах, если внутри жжется и щиплется проклятие, способное погубить целый город? «Если меня не убьет колдовство, — думала Джуб, — то придется выйти замуж за мэтра Абревиля, а это еще хуже, хуже!» И от этих мыслей слезы брызгали из глаз, как это бывает, когда прищемишь палец или стукнешь по нему молотком. Мэтр Мимулус не обращал никакого внимания на красный распухший нос невесты и на ее мокрое от слез лицо. Хотя того требовали, если не зачатки милосердия, то по меньшей мере соображения приличия. Он твердо и решительно, словно не пребывал недавно в небытии, отчеканил 10 шагов. Затем остановился над небольшой лужицей грязи. Ничего не объясняя, он сломал ветку у засохшего при дороге куста, затем разломал ее на две равные части. Точнее говоря, у него вышло 2 достаточно кривых прутика. Их он уложил поверх грязи, как это делают дети, сооружающие понарошечный мостик над ручейком. А затем нетерпеливо окликнул Джуб. «Долго вас ждать, быстрее!» Джуб, растерянно всхлипнув, шагнула к нему. Но, видимо, с точки зрения Мимулуса, делала она это крайне медленно. С внезапной бесцеремонностью он схватил ее за руку и резко дернул вперед, да так, что она едва не упала. Джуб хотела было возмущенно крикнуть: «Да как вы смеете?» Но ее голова закружилась, перед глазами потемнело. «Должно быть, это от того, что я сегодня не завтракала», — успела подумать она. «И в этом тоже виноват этот мерзкий мэтр Абревиль». А затем в ее ушах что-то громко хлопнуло или задребезжало, и Джуб, готовая поклясться, что закрыла глаза только на секунду, обнаружила, что сидит в какой-то трясущейся повозке, разукрашенной словно для ярмарки. Стены были расписаны цветами, а потолок — звездами. Повсюду нашита золотистая бахрома, а над дверью позвякивало сразу несколько медных колокольчиков. Многочисленные окна и окошечки были забраны осколками разноцветного стекла, чудесным образом оплетенными и соединенными медной проволокой. На крюках висели изящные птичьи клетки, покачивающиеся в такт движению повозки. И в каждой из них щебетали яркие маленькие птички. Словом, это была совершенно сказочная повозка, при виде которой на ум сразу шли леденцы, мармелад и прочие сладости. Ничего подобного в Силенсии и ее околицах точно не водилось. От неожиданности Джуб охнула и, невольно запрокинув голову, чтобы рассмотреть звездный потолок, ударилась затылком, да так, что дорожная шляпка съехала на нос. «Ох, да прекратите шуметь!» Тут же проворчал Мимулус, сидевший напротив, на очаровательной резной скамеечке, но выглядевший при этом таким недовольным. Точно его усадили силой на гору отбросов. «От вас столько беспокойства в дороге!» «Что?» — поперхнулась Джуб, не зная, какой вопрос задать прежде. «Ну, во-первых, вы похрапываете, когда засыпаете», — безо всякого промедления принялся перечислять мэтр Абревиль. «А если я магически запрещаю вам храпеть, то вы начинаете пускать пузыри. Жуткое зрелище! Во-вторых, вы идете, когда вам приказывают стоять, и стоите, когда вас просят идти. В-третьих, вы едва не свалились с моста, когда мы...» «Постойте!» — вскричала Джуб, натягивая шляпку на положенное ей место. «Как я вообще здесь очутилась? Я ничего не помню. Мы только-только отошли от старого котелка... Вы дернули меня за руку и... «Все ясно», — скривился привычным для себя образом мэтр Абревиль, глядя, как она машет руками, не в силах подобрать слов. «У вас открылась непереносимость магических перемещений. А я, признаться, подумал, что вот это...» Тут он свел глаза к переносице и высунул на бок язык. «Ваше обычное состояние. И даже начал сочувствовать вашему отцу-жулику». Джуб, набравшая в грудь побольше воздуха, чтобы, наконец, выпалить побыстрее все слова, что одновременно пришли ей на ум, потрясенно выдохнула. «Что это значит?» — только и спросила она. «То и значит, что вы не воспринимаете действительность, которая слишком сложна для вашего ума», — ответил Мимлус, осматривая ее со все большим недовольством. «Вы ведь никогда не пользовались магией». «Зачем бы мне это?» — растерялась Джуб еще сильнее. «И действительно», — мэтр сказал это так, что было понятно, он считает, будто удачно съязвил. «Послушайте, Джуб, вас ведь так зовут. Ваш разум формировался в мире, где магии нет, поэтому ему крайне сложно вместить даже самую малую талику волшебного опыта. Историю с проклятием вы, надеюсь, помните? Ну вот, этого вам оказалось предостаточно, и теперь ваш неразвитый мозг не в силах воспринять что-либо волшебное. У вас не получилось увидеть, понять и запомнить, что мы совершили переход из вашего мира в иной, призвали волшебного помощника, магу с моим уровнем аккредитации положен помощник, и теперь едем в его повозке». Джуб слушала его так внимательно, что Мимулусу постепенно становилось не по себе. С каждым его словом глаза девушки горели все ярче, рот приоткрывался, и выражение это было подозрительно похоже на восторг. «Едем в его повозке, а я об этом только-только узнала!» В конце концов воскликнула Джуб с таким горячим возмущением, что мэтр Мимулус невольно вздрогнул, внезапно сообразив, что ничего толком не знает о своей невесте. «Я хочу увидеть помощника. Он действительно волшебный. Что это значит?» И она вскочила на ноги, вертя головой, чтобы понять, где находится то окно, через которое можно посмотреть на магических существ. Мэтр Мимулус издал взволнованное восклицание и тоже вскочил на ноги. Да так быстро, что Джуб от неожиданности пошатнулась и плюхнулась обратно на свою скамейку. «Нет-нет, это совершенно излишне», — сказал он торопливо. «Это самый обычный чародейский подручный, и, несмотря на некоторую волшебность, он вряд ли будет приятен вашим глазам». «А что до магической непереносимости?» «Видимо, так будет для вас лучше», — прибавил он с внезапной деликатности, которую можно было спутать с опаской. «Чёрта с два!» — Джуб стукнула кулаком по скамейке, на которой сидела. И от силы этого удара вся повозка жалобно скрипнула. «Я всю жизнь мечтала повидать мир, отправиться в путешествие. А вы мне говорите, что я в пути буду по большей части спать и пускать пузыри? И на волшебных помощников мне лучше не смотреть. Давайте уж на чистоту, мэтр Мимулус. Вы мне совершенно не нравитесь, а проклятие, которое вы в меня запихнули, и вовсе гадость. Но теперь-то я сообразила, что есть кое-что поважнее этого. Я все-таки увижу что-то новое, и оно будет куда интереснее, чем Мелиус». «Ну, можно и так сказать», — неуверенно протянул мэтр Мимулус, от природы ненавидевший путешествия больше, чем что-либо иное. «Скоро ли мы прибудем словом, туда, куда нам надо прибыть?» — спросила Джуб, выглядывая в окно. За ним простирался совершенно прекрасный бескрайний луг, усеянный яркими маками, васильками и прочими цветами, которые в Селенсии видели разве что на открытках. «Я, кажется, говорил вам, что ваш ум не способен вместить», — начал было Мимулус. Но что-то в выражении его лица заставило Джуб недобро сощурить глаза. С мэтром Абревилем, несмотря на помолвку, она была знакома меньше дня, за вычетом тех времен, когда он был беспамятен и молчалив. Но именно эти его интонации она уже слыхала. «О, не смейте мне врать!» — сурово произнесла она. происходит что-то неправильное. Неправильное даже в сравнении с тем, что происходило раньше». «Можно и так сказать», — торопливо согласился Мимулус, но Джуб уже было не унять. «У вас не получилось», — воскликнула она, приобретя обвиняющий торжествующий вид, который, к слову, чрезвычайно шел ее разгоряченному румяному лицу. «Что бы вы ни хотели наколдовать, не вышло, и это вас тревожит, потому что это опасно». «Да, опасно. И, может быть, преступно». Это слово она произнесла с упоением, которое встревожило бы не только мэтра Абревиля. «Нет, не может быть. Совершенно точно преступно. Я угадываю по вашим бегающим глазам». «Лучше бы вы и дальше пускали пузыри», — пробурчал тот, окончательно подавленный пылом Джуб. «Ну да, вы угадали. Но с чего бы вам лучиться при этом самодовольством? Моя оплошность опасна для нас обоих. Для вас даже в большей степени, поскольку времени у вас куда меньше, чем у меня. Я-то не являюсь вместилищем проклятия, которое следует как можно скорее доставить в Рассендаль». Взволнованная улыбка Джуб несколько поблекла. «А мы не едем в Рассендаль?» — спросила она, нахмурившись. «Хотел бы я знать, куда мы едем», — пробормотал мэтр Абревиль, а затем чуть громче прибавил. «Мы направляемся в Рассендаль, разумеется, но путь наш будет не совсем прямым». «Повозка едет не туда?» «Неважно, куда едет повозка», — нехотя ответил Мимулус, перед тем некоторое время вздыхавший и морщившийся. Словно произносить вслух все это ему было чертовски неприятно. «Важно, что мы очутились не в том мире, в котором должны были».